Глава 13. Лорен Мьюз совершила путешествие в машине времени. То было возвращение в школу Святой Маргариты, ее альма-матер, со всеми положенными в таких случаях клише. Коридоры казались уже, потолки ниже, замки и запоры какими-то несерьезными, преподаватели маленькими и хрупкими. Впрочем, все остальное не претерпело больших изменений. Едва войдя, Лорен оказалась в знакомой обстановке. Ощутила, как ноет в животе от волнения, неуверенность в себе, стремление снискать одобрение и одновременно взбунтоваться. Она постучала в кабинет матери Катерины. «Войдите». В кабинете сидела молоденькая девушка в школьной форме, которую в свое время носила Лорен. Белая блуза, юбка из ткани шотландка. Господи, как же Лорен ненавидела эту форму. Девушка сидела, низко опустив голову, очевидно, из почтения к матери-настоятельнице. Мелко вьющиеся волосы свисали на лоб, скрывали лицо, точно занавес из бусин. «Можешь идти, Карла», — сказала мать Катерина. Съежившись и понурив голову, девушка поднялась и двинулась к двери. Лорен ободряюще кивнула ей, когда Карла прошла мимо. «Дескать, сочувствую тебе, сестра». Карла даже не подняла на нее глаз. Вышла, тихо притворив за собой дверь. Мать Катерина наблюдала за этой сценой с насмешливо невозмутимым выражением лица, словно прочла мысли Лорен. На столе у нее лежала горка браслетов разных цветов. Лорен указала на них, и полуулыбка тотчас увяла на губах монахини. «Это браслеты Карлы?» — спросила Лорен. «Да». «Недопустимые нарушения во внешнем облике и одежде», — вспомнила Лорен формулировку, едва сдержалась, чтобы не покачать головой. «Да, здесь ничего не изменилось». «Разве ты не слышала об этом?» — спросила мать-настоятельница. «О чем?» «Об этой игре с браслетами». Она удрученно вздохнула. Лорен пожала плечами. Мать Катерина закрыла глаза. «Последнее, так сказать, новомодное увлечение». «Ага. Разные браслеты, разные цвета, они символизируют определенное действие сексуального характера. К примеру, черный означает, ну, одну вещь, а красный...» Лорен скинула руки. «Кажется, поняла. Получила общее представление. И девочки носят их в знак того, ну, своих достижений, что ли, в этой области. Хуже». Лорен ждала продолжения. «Ты же не затем сюда явилась. И все же хотелось бы знать. Девочки, подобные Карле, надевают браслеты для мальчиков. Если какому-нибудь мальчику удается сорвать браслет с ее руки, она должна совершить с ним действие, соответствующее цвету браслета. Вы шутите?» Мать Катерина окинула ее тяжелым взглядом. «Сколько лет Карле?» — спросила Лорен. 16. Мать Катерина указала на другой набор браслетов. «А вот эти отобрали у ученицы 8 класса. Она потянулась к ящику письменного стола. «Тут телефонные распечатки, которые ты запрашивала». В здании по-прежнему попахивало пылью и мелом. Лорен был хорошо знаком этот запах. До сих пор он ассоциировался у нее с юношеской наивностью. Мать Катерина протянула ей тонкую пачку листков. «На 18 преподавателей у нас приходится 3 телефона», — сообщила мать-настоятельница. «Значит, только 6 могут говорить одновременно». Мать Катерина улыбнулась. «И еще утверждают, что у нас здесь не учат математики». Лорен покосилась на распятие, висевшее на стене за спиной у настоятельницы. Вспомнилась старая шутка, которую она услышала, попав сюда. Некий мальчик получал по математике 1 и 2 единицы, и родители решили отдать его в католическую школу. Получив первый отчет о его успеваемости, родители были потрясены Их сын получал одни пятерки по этому предмету. Спросили его, как это понимать, и мальчик ответил. «Ну, зашел в ихнюю церковь и увидел там парня, прибитого к знаку «плюс». Я сразу понял, что с ними шутки плохи». Мать Катерина откашлялась. «Можно вопрос?» «Конечно. Выяснили, отчего умерла сестра Мэри Роуз?» «Исследования и анализы пока не закончены». Мать Катерина ждала продолжения. «Пока что больше ничего не могу сказать». «Ясно». Настал черед Лорен ждать. Мать Катерина отвернулась, и Лорен заметила. «А вы знаете больше, чем говорите». «Это о чем?» «О сестре Мэри Роуз. О том, что с ней произошло». «Вы установили ее истинную личность?» «Нет, но обязательно установим. Думаю, до конца сегодняшнего дня». Мать Катерина выпрямилась в кресле. «Что ж, это будет неплохое начало». «Так вы ничего не хотите мне сообщить?» «Ничего, Лорен». Лорен выждала еще секунду. «Эта старая женщина лжет». «Нет, пожалуй, слишком сильно сказано. Скорее, уклоняется от ответа». «Вы просмотрели распечатки этих звонков, мать Катерина?» «Просмотрела. И распечатки разговоров пяти наших сестер, деливших телефон с ней. По большей части то, разумеется, были беседы с семьями. Они звонили братьям и сестрам, родителям, друзьям. Было несколько деловых разговоров. Иногда заказывали пиццу, еду из китайского ресторана». «Я полагала, монахини употребляют лишь монастырскую пищу». «Ты ошибалась». «Да», — кивнула Лорен. «Ну, а номеров, которые бы вас насторожили, показались необычными, не было?» «Только один». Очки для чтения висели у матери Катерины на цепочке. Она надела их на кончик носа и протянула руку за бумагами. Лорен подала. Настоятельница изучила первую страницу, облизнула палец, перевернула. Взяла ручку и что-то обвела кружком. «Вот». Она протянула листок Лорен. Перед номером значился код 973. Район Нью-Джерси в 30 милях отсюда. Звонили 3 недели назад. Беседа продолжалась 6 минут. «Вероятно, это ничего не даст». За спиной матери-настоятельницы стоял на отдельном столике компьютер. Как-то неловко было думать, что мать Катерина шарит во всемирной паутине. Хотя почему бы нет? Прогресс проник повсюду. «Можно воспользоваться вашим компьютером?» — спросила Лорен. «Конечно». Лорен попробовала простейшую поисковую программу. По номерам телефонов. «Ничего. Ищешь этот номер?» — промолвила мать Катерина. «Да, согласно данным на веб-сайте, этот номер не зарегистрирован». Лорен подняла глаза на монахиню. «Так вы уже смотрели?» «Да, просмотрела все номера». «Ясно», — протянула Лорен. «Просто убедиться, что ничего не пропустила». «Очень предусмотрительно с вашей стороны». Мать Катерина кивнула и подняла голову. «Полагаю, у вас есть способы и средства проследить незарегистрированные номера?» «Разумеется. Хочешь взглянуть на обитель сестры Мэри Роуз?» «Да». Комната была в точности такой, какой Лорен представляла. Маленькое, одно окошко, скудно обставленное. Белые стены, в изголовье узкой кровати большой крест. Настоящая монашеская келья. Здесь можно было только ночевать, как в каком-нибудь безликом придорожном мотеле. Ничего личного, ничего такого, что могло бы рассказать хоть что-нибудь о характере ее обитательницы. Словно сохранение этой безликости являлось целью сестры Мэри Роуз. «Криминалисты по работе на месте преступления прибудут через час», — сообщила Лорен. «Проверят все на наличие отпечатков, волос, волокон». Мать Катерина поднесла ладонь ко рту. «Так ты думаешь, сестра Мэри Роуз? Давайте не будем делать преждевременных выводов». Зазвонил мобильный Лорен. Она нашла кнопку «Элден Тик». «Привет, красотка. Ты сегодня заскочишь?» — спросил он. «Через час», — ответила она. А что? Нашел владельца предприятия, производителя наших силиконовых сисек. В настоящее время Серджи входит в Локвуд. Промышленный гигант в Уилмингтоне. Да, в штате Делавэр. Звонил туда. Да, и что? Разговор прошел неудачно. Как это понимать? Я сказал, что у нас покойник. На грудном имплантате имеется номер, и надо произвести идентификацию личности. И? Они не желают делиться информацией. Почему? Не знаю. Отнекивались, несли всякую чушь. Раз сто употребили термин «врачебная тайна». Какого черта? Мать Катерина неодобрительно поджала губы. Лорен тут же спохватилась. «Я получу ордер в суде. Но это очень крупная компания. И что с того? Пусть подключает своих адвокатов. На это нужно время». Лорен призадумалась. В высказывании имелся смысл. Корпорация Локвуд не подчинялась законам штата. Вероятно, за ордером ей придется идти в федеральный суд. «Тут еще одно», — сказал Элден. «Что?» «Поначалу все шло гладко, без проблем. Я позвонил, поговорил с какой-то дамочкой, и она обещала поискать для меня этот серийный номер. И что дальше?» «А потом вдруг звонит адвокат с именем и отказывает мне». «Уилмингтон», — задумчиво пробормотала Лорен. «Он в 2 часах езды отсюда». «Учитывая, как ты ездишь, 15 минут, не более. Можно проверить мою версию. У тебя есть координаты этой адвокатской знаменитости?» «Да, вроде бы записал. Подожди. Ага, вот. Рэндалл Хорн. Хорн, Бакман и Пирс. Тогда позвони мистеру Хорну и передай, что я приеду и прилеплю ему на задницу повестку в суд». «Но повестки у тебя нет. Ты этого не знаешь». «Понял». Лорен набрала другой номер. Ответил женский голос. «Мне нужно проверить один незарегистрированный номер», — произнесла Лорен. «Ваша фамилия и номер жетона, пожалуйста». Лорен продиктовала, затем назвала номер телефона, куда звонила сестра Мэри Роуз. «Подождите, пожалуйста». Мать Катерина сделала вид, что занята. То в окно смотрела, то оглядывала комнату. Теребила четки. Лорен слышала на том конце линии стук по клавишам компьютера. Потом раздался голос. «Авторучка у вас есть?» Лорен выхватила из кармана огрызок карандаша. Достала счет за газ, перевернула листок. «Да, слушаю. Запрашиваемый вами номер принадлежит Марше Хантер. Адрес Дарби Террас, 38, Ливингстон, Нью-Джерси».